Она по-прежнему работала, хотя заряд уже заканчивался. Камера показала, что к нему в кабинет пожаловали трое. Двое неизвестных разумных в скафандрах находились ко мне спиной, а вот старик между ними не был облачен в скафандр, и я сразу его узнал. Это был как раз тот старик, которого я видел с Аграфом. «Терри, я к тебе по одному интересному вопросу», — сказал старик. «Что происходит, Родер?» — спросил у него Терри, опустив руки под стол. Здесь я вспомнил, что при встрече со мной он сделал точно так же, после чего его дроид пальнул в меня. «Вручную, он дроида запускает, что ли?» Стол у посредника теперь находился там же, где раньше и дыра в нем отсутствовала. «Вот у них есть к тебе пара вопросов», — сказал старик и показал на двоих разумных по бокам. «Какие у них могут быть вопросы ко мне?» «Я их первый раз вижу», — спокойно ответил Терри. «Ты сегодня продал грузовики в колонию за 500 000. «И что?» «Эти грузовики с корабля Нардория». «Понятия не имею, с какого они корабля». «Ко мне пришел клиент и попросил меня продать его грузовики». «Ничего незаконного в этом нет». «А ты знаешь, что эти грузовики пиратами вывезены из колонии?» «В курсе, что с тобой сделают за торговлю пиратским товаром?» «С чего ты это взял?» Клиент заявил, что это его грузовики. Купил их по дешевке, а сейчас решил продать. Ни о каких пиратах здесь не может быть разговора. К тому же я проверял, товар чистый, в розыске подобные грузовики не числятся. Видишь ли, вот эти двое с этой колонии, и это их грузовики. Даже если это так, какие у них доказательства, что это их товар? Да он издевается над нами. Кто тебе продал их? Прорычал тот, что находился справа. Он был самым крупным из всех находящихся в кабинете. Вас это не касается. Сделка есть сделка. Условия я расскажу только судье. Да я его сейчас разорву. В ответ прорычал здоровяк. Хотя посредник пытался сохранить спокойствие на лице, но у него плохо получалось. Похоже, надо выручать парня. Теди, они не шутят. Тебе лучше все им рассказать, предупредил старик, видя, что парень засомневался. В ответ, немного запутав следы, вызвал старика. Он долго не отвечал. Тогда я отправил сообщение Теди. «Это я, скажи этому старому козлу, чтобы ответил. Раз он так жаждет со мной пообщаться». «Ответь на вызов, Родер». «Это тот, кого ты ищешь», — ответил парень с усмешкой и явно воодушевившись. «Кто тот?» — переспросил его старик непонимающе. «Тебе ведь нужен тот, кто мне продал грузовики». «Так он сам вызывает тебя, а ты не отвечаешь ему». «Слушаю», — осторожно ответил мне старик. «Это я тебя слушаю, старик. Что тебе нужно?» «Глава 2. Нам нужно встретиться и все обсудить». «Нам». «Ты ничего не перепутал». «Есть проблема». «Ты про грузовики». «И не только про них». «Не Юли». «Чего твоему ушастому надо от меня?» «Он хочет встретиться с тобой». «Это давно ли ушастые стали просить о встрече?» «К тебе есть разговор». «Я, в отличие от тебя, не имею дел с ушастыми и не встречаюсь с ними». «Боюсь, у тебя нет выбора». «Вероятно, это действительно так, и у меня нет выбора. Придется добавить несколько комплектов ушей в свою коллекцию. Твои уши мне тоже понравились, и их заберу в свою коллекцию вместе с ушами Аграфа. Теперь я знаю, где тебя найти, а ушастый, я уверен, находится рядом с тобой. Ты приходи на встречу, там выясним, чьи уши пополнят коллекцию. Не переживай, старик, и сам не пропадай. А мы сейчас начнем с ушей твоего парня. Да мне плевать на него». Он все равно ничего не знает, так что можешь приступать, после чего отключился, но продолжил наблюдать за ними. Старик какое-то время молчал, возможно, связывался с Аграфом, чтобы прояснить свои дальнейшие шаги. «Что ты о нем знаешь?» — спросил он с угрозой после паузы. «Ничего. Он пришел, как ты сейчас, а потом точно так же исчез. Ну, хоть что-то ты знаешь. Имя или что-то еще. Он не представился. Сказал, что могу называть его как захочу. Предложил называть Теодором, но, думаю, это было первое имя, которое ему пришло в голову. А запись есть? Нет, я ничего не записывал. Здесь я понял, что он врет, записи у него сохранились, но делиться ими он со стариком не хотел. Впрочем, судя по всему, это понял не я один. В этот момент входные двери раскрылись, и в кабинет вошли трое. Все в тяжелой абордажной экипировке и наставили оружие на троих незваных гостей. На спинах вновь вошедших красовалась надпись «СБ станции». Двое со стариком сразу развернулись и нацелились на них. «О, а вот уже серьезно», — сказал сам себе, рассматривая надписи на скафандрах. «Я и раньше подозревал, что у парня есть местная охрана, но мне и в голову не приходило, что это может местная СБ. Парень совсем не так прост, как мне сначала показался, посмотрим, чем у них закончится». «Родер, это снова ты», — сказал с явным недовольством в голосе один из вновь зашедших. почему в последнее время, как только что-то происходит на станции, я встречаю тебя, или там растут твои уши? Опустите оружие. Приказал старик двоим разумным, что пришли с ним, и они нехотя выполнили приказ. После чего он обратился к СБшнику. Хагнар, мы просто мирно беседуем, ничего не происходит. В этот момент картинка пропала, и как бы я ни пытался вернуть ее обратно, ничего не происходило. Возможно, разрядилась батарея камеры или СБ использовала какие-то спецсредства из своего арсенала. Так или иначе, чем у них все закончилось, выяснить не получалось. Бросив это бесполезное занятие, я быстро набрал в поиске по станции родер и посреднические услуги. Вскоре я уже знал местоположение его конторы и отзывы о нем. Оказалось, этот старик тесно связан с местным криминалом и контрабандой. Ничего конкретного в сети нарыть не получилось, но в сети присутствовали намеки на это. Стало однозначно понятно, что это не дед и не аратанская разведка. Впрочем, меня не удивило, если бы я узнал, что этот родер сотрудничает с ними. Вот только при чем здесь аграфы? У меня возникло сильное желание встретиться с ним и побеседовать по душам. Я был уверен, что после нашей встречи он мне все расскажет, но база тени была против и непрозрачно намекала, что тени работают тихо и бесшумно, а здесь сейчас слишком шумно, и вдобавок я чересчур много наследил. Правильнее оставить этого старика в покое и тихо исчезнуть навсегда. К тому же я был уверен, что старик специально провоцировал меня, чтобы я заглянул к нему в гости. Сложно сказать, что ему понадобилось от меня. Возможно, кто-то из бывших владельцев Нардории ему задолжал, и поэтому он стремился получить долг, как те четверо. Однако в этот сценарий не вписывались аграфы, слишком далеко местная станция находилась от их систем. Существовал, конечно, вариант, что этот аграф или аграф из пиратской станции, но в таком случае их появление на этой станции являлось откровенной наглостью. Кроме того, совершенно неясно, как они узнали о конечной системе полета.